Глава 15. Неаполь. Июль 2061 года. Официального предложения не было. Сидя на каменистом выступе возле пляжа, являвшегося его убежищем, раз уж церковь не могла более даровать ему надежду, Эмилио наблюдал за тем, как Селестина играла на берегу, разговаривая с Джиной обо всяких пустяках, и после небольшой паузы спросил ее: «А ты не станешь возражать против гражданского брака?» «Это, конечно, будет приятнее, чем кричать друг другу всякие гадости», с непроницаемым лицом ответила Джина, устраиваясь поудобнее под его отведенной рукой, что вкупе послужило знаком согласия. «Когда?» «Ты с Селестиной в конце августа вместе со своими родителями отправляешься в горы, так? Значит, в первый уикенд сентября». Джина согласно кивнула. «Лучше во второй половине дня», — предположила она спустя несколько минут, улыбаясь в сторону моря. «То есть, если с браком что-то не сложится, весь день у нас не пропадет». «В 10, — сказал Эмилио, — «в 10 утра, 3 сентября, в субботу, после того, как вы вернетесь домой». Средство для такого варианта событий, подобно сокровищу, было погребено в коробке с письмами, собранными в Риме Иоганном Фелькером, которую доставил Сандесу Джон Кондотти. Хотя печатные материалы неизменно подвергались сканированию на предмет наличия бомб и всякой заразы, любое письмо могло содержать слова, способные причинить ему новую боль. Эмилио знал, что беззащитен против любых нападок, и потому отказался читать письма. Но Джина любила его и полагала, что всем прочим подобает разделить ее точку зрения на него. Итак, однажды, в начале июля, когда Эмилио работал в одном конце собственных апартаментов, а Селестина устраивала себе домик вместе с Элизабет и игрушечным песиком по имени Франко Гросси, Джина сидела на чисто выметенном полу, раскладывая письма на 4 кучки. Мерзкие, милые, забавные и интересные. Закончив первый проход по содержимому коробки, она, взяв с собой Селестину, навестила в кухне брата Козима, и они присмотрели за тем, как он сжигал мерзкие в хлебной печи. Козима, принадлежавший к числу тех, кто одобрял эту парочку, отослал обеих леди назад с 3 ореховыми мороженными и миской свежей зелени для Элизабет. Стопка милых писем состояла в основном из писем бывших учеников Эмилио, лет 15 учившихся у него латыни, а теперь солидных людей на 6-м десятке, сохранивших добрую память о его занятиях. Несколько юристов, адвокатов предлагали открыть от лица Сандеса дело против консорциума «Контакт», обвинив эту организацию в клевете и злословии. Джина была обрадована этим фактом, однако Эмилио до сих пор считал себя виновным по кое-каким обвинениям, выдвинутым против него in absentia. Такие письма она отложила в сторону, так сказать, на всякий случай. Забавные включали в себя несколько писем от дам, явно в большей степени владевших наукой шантажа, чем знанием основ репродуктивной биологии, и потому приписывавших отцовство своих детей безбрачному монаху, к тому же к моменту зачатия еще не находившемуся на планете. Эмилио прочел одно из них, но, в отличие от Джины, не обнаружил в нем никаких поводов для веселья, посему и эта стопка была отправлена в хлебную печь. Итак, остались только интересные. Большинство таких писем, полагала она, должны быть направлены по тому же адресу, то есть в огонь. Просьба об интервью, контракты на книги и так далее. Однако среди них затесалось послание юридической фирмы из Кливленда, штат Огайо, написанное по-английски, и конверт этот содержал копию рукописного распоряжения, датированного 19 июля 2021 года, подписанного знакомым Джинни именем Энн Эдвардс, врача, вместе со своим мужем Джорджем Эдвардсом, отправившегося на Рокхат в составе первой иезуитской миссии. Эмилио упоминал об Энн коротко и с трудом, поэтому Джина не стала торопиться, прежде чем заново открывать эту рану. Однако с учетом того, что послание могло иметь юридическое значение, она принесла письмо Эмилио и увидела, как, читая, он изменился в лице. «Каро, это что-то плохое? Что там написано?» «Не знаю, что с этим делать», — проговорил он, покачав головой, и бросил бумаги на стол, после чего поднялся и, явно расстроенный, отошел. «Что? Что такое?» — спросила сидевшая на полу Селестина. Встревоженная, она перевела взгляд с одного взрослого лица на другое, после чего залилась слезами. «Это опять про развод, мама!» «О боже!» — проговорил Эмилио и наклонился к девочке, раскрывая объятия. «Нет, нет и нет, Карамия, это совсем о другом, Селестина. Ничего плохого». Он посмотрел на Джину, пожавшую плечами в стиле «Что мы можем тут сделать?» «Это про деньги», — снова сказал Эмилио ребенку. «Ничего важного, Кара, просто про деньги. Может быть, это даже хорошо, но мне надо подумать. Я не привык, чтобы другие люди думали обо мне. Наверное, все к лучшему». Короткая записка от Энн была написана ею в солнечный день среди волнений предстартовой подготовки первой миссии на Ракхат, когда смерть в полете оставалась еще сомнительным теоретическим фактором. «Счастья на них не купишь, мои дорогие, здоровье тоже, но даже маленькая денежка еще никому не повредила. Пользуйтесь!» Они с Джорджем учредили трастовые фонды на каждого из участников иезуитской миссии – и за прошедшие 40 лет, как сообщила юридическая фирма, индивидуальные портфолио существенно подросли. В дополнение Эмилио Сандес был назван бенефициаром личного состояния Эдвардсов вместе с Софией Мендес и Джеймсом Куином. С точки зрения юридической фирмы, Сандесу по закону полагалась 1/3 этого состояния. Условия завещания определяли, что пока Сандес остается членом общества Иисуса, ему следует войти в состав комитета попечителей для контроля за тем, чтобы средства были направлены на благотворительность в области образования и медицины. Однако в том случае, если по какой-то причине он предпочтет оставить священство, деньги будут находиться в его полном распоряжении. Испуганный неожиданным наследством, не зная, что с ним делать, в первую ночь он начисто утратил сон. Однако утром он связался с братом Эдвардом Бером, работавшим биржевым брокером до вступления в общество Иисуса, и старательно обдумал советы Эда, постепенно привыкая к тому, что он вдруг сделался удивительно богатым человеком. Решение пришло через неделю после того, как Эмилио впервые прочел записку Энн. Выбравшись из постели, он запросил список торговцев мебельным антиквариатом, практиковавших в Риме и Неаполе, оставив запрос на наличие и цену одного предмета. Сделав это, он вернулся в постель и уснул сразу, как только его голова коснулась подушки, восприняв на следующее утро этот факт как хорошее предзнаменование. Через несколько дней, войдя в свой неаполитанский кабинет во время одного из периодических визитов в этот город, Винченцо Джулиани с изумлением обнаружил в нем превосходный стол работы мастера 17-го столетия, до блеска полированная, сложная инкрустированная поверхность которого сверкала под лучами солнца, падавшими сквозь высокие окна со средником. Стол, как отметил отец-генерал, не был точной парой тому, который Эмилио Сандес сломал 11 месяцев назад, однако казался почти равноценным. В лежащем на нем конверте находился счет, подтверждавший перечисление обществу Иисуса головокружительной денежной суммы, снятой с личного счета Э.Х. Сандеса. Вся эта картина исторгла из уст отца генерала продолжительное и задумчивое ругательство. Расплатившись с долгами, располагая более чем достаточными средствами для найма собственного жилья и охраны и содержания семьи, 47-летний Эмилио Сандес сделался вполне независимым человеком. Призраки прошлого успокоились, ощущение вины рассеялось. Бог удалился. «Жить и в моем возрасте не поздно», — думал он. И решил, гражданский брак утром 3 сентября в присутствии немногих друзей. Тем летом подробные отчеты о том, что Джина Джулиани и Эмилио Сандес считали исключительно своим личным делом, с разной скоростью проходили по восходящим иерархическим линиям трех древних организаций, попадая в руки отца-генерала общества Иисуса, верховного понтифика Римско-католической церкви и неаполитанского босса боссов Капу Дитути Капи, каждый из которых интересовался происходящим, но по различным причинам. Учитывая это новое и неприятное обстоятельство, они приняли коллективное решение ускорить приготовление к новому полету на Ракхат. Выбранный для этой цели корабль был уже полностью подготовлен к межзвездному путешествию. Карло Джулиани окрестил его Джордано Бруно в память флорентийского священника, сожженного на костре в 1600 году за высказанное им предположение о том, что звезды подобны Солнцу и вокруг них могут обращаться планеты, на которых может существовать жизнь. Бруно представлял собой высшей степени автоматизированный корабль. Его небольшой экипаж был укомплектован весьма компетентными специалистами. Подготовка пассажиров и иезуитов также близилась к завершению. Запасы продовольствия, товары для торговли, медицинское оборудование и припасы, коммуникационное и необходимое для жизни на планете снаряжение уже перегружалось на Бруно, находившееся ныне на низкой околоземной орбите. Навигационные программы были настроены на запуск в середине сентября 2061 года. Торопить Сандоса было излишне. Более того, приписанные к миссии иезуиты были измотаны той скоростью, которую он задал. Эмилио намеревался закончить анализ языка Ксан к 31 августа, даже в том случае, если ученики его не выживут, и погрузился в проект с удивительной энергией. Еще два года назад прикованный к постели лингвист встретил Джона Кондотти взволнованным. «Ты англичанин?» Теперь Эмилио находился в почти постоянном движении и расхаживал почти по всей библиотеке, объясняя, рассуждая, споря, жестикулируя, молниеносно переходя с ксана на латынь, далее на руанжу и, наконец, на английский. После чего внезапно останавливался, погружаясь в раздумья. Темные волосы сваливались на его глаза, и он отбрасывал их движением головы, когда ответ на какой-то вопрос осенял его, и снова начинал расхаживать. Джина, являвшаяся топливом для этого механизма, каждый день являлась в 8 вечера, чтобы выставить его из библиотеки, и прочие мужчины были рады ее явлению не менее самого Эмилио. Без ее вмешательства Сандес застрял бы в библиотеке еще не на один час, и рослые его ученики были обыкновенно утомлены в конце дня и, вопреки самим себе, мечтали услышать писклявый голос Селестины, обращавшейся к дону Эмилио, и ее торопливые мелкие шажки, раздававшиеся по коридору от входной двери. «Христе Боже! Только посмотрите на них! Архангел Гавриил и Люцифер с мелким херувимчиком на посылках!» — однажды вечером пробормотал Шон Фейн, провожая троицу взглядом. Он отвернулся от окна с кислым лицом, являя на нем собрание горизонталей. Узкий безгубый рот, глубоко посаженные глаза, вздернутый нос. «Священнику шлюхи», — процитировал он с печалью, — «лучше, чем священник в браке». «Святой Томас Мор едва ли имел в виду ситуацию Эмилио», — сухим тоном прокомментировал внезапно вошедший в библиотеку Винченцо Джулиани. «Пожалуйста, садитесь», — проговорил он, когда все поднялись на ноги. «Прежде все священство хранило обет безбрачия, но теперь священники диацезов могут вступать в брак», — напомнил он Шону. «Или вы, отец Фейн, не одобряете решение Эмилио?» «Приходские священники могут жениться, потому что альтернативой изменению этого правила было бы только посвящение в сан женщин», — с роскошным цинизмом промолвил Шон. «Однако едва ли в таком поступке следует видеть проявление семейной любви, так?» Джулиани выиграл известное количество времени, пройдя по библиотеке, поднимая со столов отчеты, улыбнувшись в знак приветствия Джону Кондотти, кивнув Дэниелу Железному Коню и Жосебу Уризарбарене. И поскольку сам он в не меньшей мере был озабочен ситуацией, Джулиани решил обратиться к теме. «Даже когда я еще был молод, общество покидало больше мужчин, чем оставалось в нем», — непринужденно проговорил он, садясь спиной к окну, так, чтобы видеть лица своих собеседников в угасающем свете, скрывая свое. «Будет лучше для всех, если в обществе останутся только те, кто истинно привязан к нему. Впрочем, когда-то давно мы рассматривали сложение сана как самоубийство, как смерть, причем позорную смерть в собственной семье, особенно если мужчина оставлял орден ради заключения брака. Подобные ситуации становились причиной прекращения десятилетий дружбы. Ордены, оставлявшие его мужчины, нередко погружались во взаимную обиду и непонимание». Сделав паузу, он окинул взглядом собственных собеседников, неуютно пошевелившихся в креслах. «Интересно, что вы чувствуете при виде этой парочки, Эмилио и Джины?» — спросил отец-генерал, подняв брови с коротким любопытством. Произнося эти слова, Джулиани посмотрел на Дэниела Железного Коня. Однако отреагировал Шон Фейн, запрокинувший голову назад и со школярской искренностью зажмуривший глаза. «Настойчивое соблюдение целибата требует твердого понимания его ценности для того, чтобы сделать нас постоянно готовыми к служению Богу», — громко и монотонно произнес он. как и желание соблюдать древнюю и почтенную традицию и искреннюю надежду почерпнуть из источника божественного милосердия, позволяющего нам возлюбить присутствие Бога во всех прочих без исключения, иначе целибат становится бессмысленным самоограничением». Разразившись этим утверждением, Шон огляделся по сторонам с воистину театральной меланхолией. Собственно говоря, в прежние дни бессмысленное самоограничение составляло половину общей радости католицизма, напомнил он, и я, например, сожалею о том, что ощущение это прошло. Джулиани вздохнул. Настало время, решил он, разоблачить этого химика. Мне известно, отцы, причем из надежного источника, что отец Фейн способен воспринять водородную связь как сущность, цитирую, как распахнутые руки Христа распятого, объемлющие всю жизнь своей широтой. Провинциал Шон уверял меня в том, что когда вы познаете меру обитающей в его душе поэзии, вам будет проще понять и количество обретающегося там же дерьма. Отметив с присущим эстету удовольствием, как голубые глаза Шона подчеркивают румянец, хлынувший на его щеки, не теряя мгновения, Джулиани обратился к предстоявшему делу. «Вы не избегаете общества Эмилио Сандеса и не завидуете этому его счастью. Тем не менее, оно должно ставить перед вами вопросы и делает это. Кто из нас двоих поступил правильно? Отверг ли он свою душу? Или я попусту потратил свою жизнь? Что, если я ошибаюсь полностью и во всем?» Проблему в самых жестких терминах поставил Жосеба Уризарбарена. «Как, — вопросил эколог, — перед лицом счастья этого человека могу я продолжить одинокую жизнь?» Джон Кондотти потупил глаза, Шон фыркнул и отвернулся. Однако взгляд отца генерала оставался прикованным к лицу отца-настоятеля миссии. «Ставки колоссальны. Жизнь, посмертие, вечность», — произнес Джулиани, глядя в упор на Дэниела Железного Коня. «И каждый из нас должен ответить на них для себя». На довольно продолжительное время тишину в комнате не нарушал ни единый звук, родившийся внутри нее или пришедший снаружи. Наконец, молчание прервал резкий скрип деревянных ножек по каменному полу. Дэнни поднялся на ноги. Жесткий взгляд его небольших черных глаз, утопавших в изрытом оспинами лице, обратился к Винченцо Джулиани. «Простите, мне нужно подышать свежим воздухом», — произнес он, бросая карандаш, и вышел. «Простите и меня, отцы», — кротким тоном произнес Джулиани и следом за Железным Конем оставил комнату. Дэнни ожидал его в саду с маской воплощенной совести на лице. Массивное тело чернело в сгущавшейся тьме. «Позвольте мне», — безмятежным тоном промолвил отец-генерал, когда стало ясно, что Железный Конь не намерен предоставлять ему преимущество, заговорив первым. «Вы находите меня достойным презрения. Сойдет для начала». Джулиани опустился на одну из садовых скамеек и посмотрел вверх, на очертания нескольких самых ярких созвездий, уже проступавших на небе. «Игнаций однажды сказал, что величайшее утешение находилось, созерцая ночное небо и его звезды. Со времен Галилея космос являлся уделом телескопов и молитвы. Конечно, Лайоле и Галилею не приходилось иметь дело со световым загрязнением неаполитанского неба, но на Ракхате небо должно выглядеть самым потрясающим образом. Возможно, жена-то правы, запрещая искусственное ночное освещение». Он посмотрел на Дэнни. «Вы хотите спросить меня о том, как перед лицом счастья этого человека может продвигаться вперед подготовка миссии тем же образом, которым она была задумана первоначально?» «Это бесчестно», — решительно отрезал Дэнни. «Это самоуправство, это жестоко». «Святой отец!» «Прекратите прятаться под его юбку», — фыркнул Дэнни. «Вы порядочный человек», — заметил Джулиани. «Но можно найти и выход из положения, патер Железный Конь. И уступить общество вашей родне?» «Ах да, моей родне», — произнес отец-генерал, почти улыбаясь. Вечер выдался странным образом тихим. В детстве своем Винс Джулиани любил слушать болотных квакш, в летних сумерках, наполнявших каждую низину своей бессловесной песней. Здесь, в Италии, ему приходилось ограничиваться только дискантом сверчков, и потому вечер казался беднее. «Вы молоды, отец Железный Конь, и потому вам присущи пороки молодости. Уверенность, близорукость, презрение к прагматизму...» Он откинулся назад. Соединенные ладони бестрепетно лежали на его коленях. Хотелось бы мне прожить достаточно долго для того, чтобы увидеть, каким вы в конечном счете станете». «Это нетрудно устроить. Не хотите ли обменяться положением? Проведите год в полете на Ракхат. Когда вы вернетесь, мне будет уже 80 лет». «Уверяю вас, такое предложение выглядит достаточно привлекательно. К сожалению, оно нереально. Все мы одиноки перед Богом и не можем обменяться жизнями. Неужели мне следует вывесить на Джезу Нуова одно из этих вечных итальянских объявлений? «Киузо пер рестауро» — закрыто на реставрацию до возвращения Дэниела Железного Коня», — промолвил Джулиани, поднимая брови. Легкая ирония в его голосе бесила, и он понимал это. «Готов поклясться Христом в том, что ваша работа, старче, труднее, чем выглядит со стороны», — прошипел Дэниел Железный Конь, собираясь развернуться на месте и уйти. «В противном случае у вас не может быть оправдания». «Да, вы правы, она очень трудна», — проговорил Винченцо Джулиани с такой внезапной свирепостью, которая заставила Дэнни остановиться и повернуться к отцу-генералу. «Следует ли мне исповедоваться вам, отец Железный Конь? Сомневаюсь в мои-то годы». Он поднялся и начал ходить. «Боюсь, что я сделал глупость, позволив себе жить так, как жил я все эти годы, и верить так, как я верил. Я боюсь, что все сделал неправильно. И знаете почему? Потому что Эмилио Сандос не атеист. Дэнни, среди нас находится наш же, собственный человек, к жизни которого Бог прикоснулся так, как никогда не прикасался к моей жизни. И при этом верующий в то, что душа его опустошена духовным насилием, в то, что жертва его осмеяна, преданность отвергнута, любовь осквернена». Остановившись перед своим младшим собеседником, он очень тихо проговорил. «Когда-то я завидовал ему, Дэнни. Эмилио Сандос был образцом того священника, каким я хотел стать, и вдруг это. Я пытался представить, что чувствовал бы, оказавшись на месте Сандоса, если бы на мою долю выпало то, что пришлось испытать ему». Поглядев куда-то во тьму, он проговорил. «Дэнни, я не знаю, как жить, зная его историю, а ведь мне пришлось всего лишь выслушать ее». И он заходил снова, ходьбой этой выдавая внутренний спор, погасивший почти на год молитву, веру и душевный мир. «Во тьме души моей я даже подумал, неужели Богу приятно видеть наше отчаяние, подобно тому, как вуайерист наслаждается созерцанием эротических сцен. Это могло бы многое объяснить в истории человечества. Моя вера в смысл жизни Иисуса, понимание христианского учения были потрясены в самой своей основе, в Христе», — проговорил он, выдавая голосом слезы, уже блестевшие в лунном свете на его щеках. «Дэнни, чтобы сохранить свою веру в благое и любящее божество, в Бога, не являющегося капризным и злобным деспотом, я должен верить в то, что все это служит какой-то высшей цели. А еще я обязан верить в то, что самая большая услуга, которую я в состоянии оказать Эмилио Сандосу, заключается в том, чтобы позволить ему лично определить, в чем именно заключалась эта цель». Джулиани остановился и в переменчивых ночных тенях попытался усмотреть понимание в лице собеседника и понял, что слова его были услышаны и, более того, впечатались в память. «Аргументы на лестничной клетке», — проговорил Дэнни, отступая. «Дерьмовое самооправдание. Вы приняли решение и просто пытаетесь оправдать то, чему нет оправдания». «И вы отпустите меня без епитимии?» — удивился Джулиани со скорбью в голосе, позабавивший их обоих. «Живите, отче», — ответил Дэнни. «Живите и радуйтесь делам рук своих». «Даже Иуда сыграл какую-то положительную роль в нашем спасении», — проговорил Джулиани, обращаясь едва ли не к себе самому, но закончил с властной интонацией, которую обязан был проявить. «Согласно моему решению, отец Железный Конь, общество Иисуса еще раз послужит папскому престолу, как и было задумано его основателем и Господом нашим. Мучительный разрыв завершится. Мы снова признаем власть папы посылать нас на исполнение любого дела, которое он сочтет необходимым для спасения душ. Снова все наши силы будут устремлены к обретению добродетели, которую мы называем повиновением, в первую очередь папе, а потом главе ордена». «Во всем, кроме греха», — дополнил Дэнни. «Да, именно. Во всем, кроме греха», — согласился Винченцо Джулиани. «И поэтому я не могу и не буду принуждать вас делать то, что вы находите неприемлемым, Денни. Ваша душа принадлежит вам. Однако в опасном положении находятся и другие души. Поступайте, следуя указаниям вашей совести», — крикнул он в спину удалявшемуся во тьму Денни. «Но помните, что стоит на кону». Через считанные мгновения Дэниел Железный Конь обнаружил, что смотрит на ярко освещенные окна дармитория. Он помедлил, потом повернулся, вернулся к двери гаража и постучал. Послышались легкие и быстрые шаги по лестнице. Потом звякнул крючок, вынутый из гнезда. В двери появился Сандос. И какое-то время мужчины просто смотрели друг на друга, привыкая к реальности, поскольку каждый из них думал, что за дверью может оказаться Джина. «Отец Железный Конь», — произнес наконец Эмилио, — «вы похожи на человека, которому надо исповедаться». Удивленный Дэнни моргнул. «Я долго был священником, Дэнни, и знаю признаки. Пойдемте наверх». Сандос уже готовился ко сну, однако надел ортезы и достал из своего шкафчика два бокала и бутылку Ронрико. Аккуратно отмерил каждому дозу со странным изяществом, которое позволяла теперь его биомеханическая система, сел за стол напротив железного коня и склонил голову, приготовясь слушать. «Я пришел, чтобы извиниться», — сказал Дэнни, «за ту чушь, которую я скормил вам прошлой зимой, когда сказал, что вы могли принести на землю ту заразу, от которой умер Ярброу. Я знал, что это не так, и сделал это для того, чтобы посмотреть, как вы отреагируете. С моей стороны, это был наглый, бесчестный и позорный поступок. Мне стыдно». Сандос не шевельнулся. «Спасибо», — проговорил он наконец. «Я принимаю ваши извинения». Сомкнув пальцы вокруг бокала, он отправил его содержимое в глотку. «Сказать это было непросто», — заметил Сандос, наливая себе следующую дозу. «Впрочем, как говорят, цель оправдывает средства. Вы заставили меня собраться. Ваш поступок послужил тому, что теперь мне много лучше». «Вы действительно верите в эти слова?» — со странной сосредоточенностью произнес Дэнни. «В то, что цель оправдывает средства?» «Иногда. В зависимости, очевидно, от того, насколько важна цель, и от того, насколько мерзки средства». Железный конь сидел, горбясь, над нетронутым бокалом. Локти его почти достигали обоих краев стола. «Сандос», — спросил он после небольшой паузы, — «существует ли нечто такое, что может убедить вас вернуться вместе с нами на Ракхат?» Эмилио фыркнул, взял бокал, глотнул. «Я искренне считаю, что не сумею напиться настолько, чтобы эта идея понравилась мне», — пробормотал он. «Однако можем попробовать». «Джулиани вместе с папой искренне веруют, что Богу угодно, чтобы вы вернулись туда», — настоятельным тоном произнес Дэнни. «Деу Ярброу считал, что вы повенчаны с Богом». «Ну, Ницше сказал бы на это, что я могу считать себя вдовцом», — прервал его Эмилио. «Я лично считаю себя в разводе. Расставание не было приятным». «Сандос», — осторожно проговорил Дэнни, — «даже Иисус думал, что Бог оставил его». Эмилио откинулся назад в своем кресле, глядя на него с каменным презрением боксера, намеревающегося уложить неадекватного противника. «Не надо пробовать эти штучки на мне», — посоветовал он. Однако Железный Конь не опустил взгляд. Сандос пожал плечами. «Я честно предупредил вас». «Муки Христа растянулись на 3 часа», — сказал он негромко, и Дэнни моргнул. «Я порвал с Богом, Дэнни. Я не желаю иметь с ним ничего общего. Если ад есть всего лишь отсутствие Бога, мне будет уютно в аду». «Дочь моего брата Уолтера утонула», — проговорил Дэнни, взяв в руку бокал с ромом и посмотрев его на просвет. 4 лет от роду. Через 6 месяцев после похорон Уолт подал на развод. В этом не было вины моей невестки, но Уолту надо было кого-то обвинить. Последующие 10 лет он потратил на то, чтобы упиться насмерть, и в итоге это ему удалось. Перевернулся ночью в своей машине. Высказав свою мысль, он проговорил с немалым сочувствием. «Вам должно быть очень одиноко». «Было», — проговорил Сандос. «Но теперь я не одинок». «Передумайте», — попросил Дэнни, склоняясь вперед. «Прошу вас, присоединитесь к нам». Не веря себе, Эмилио глухо усмехнулся. «Дэнни, я женюсь через 25 дней», — он посмотрел на часы. «И 13 часов, плюс 11 минут. Но кто будет считать, правда?» Улыбка его померкла, когда он посмотрел на железного коня. Трогательно было видеть этого рослого и неэмоционального человека на пороге слез. «Почему это настолько важно для вас?» — спросил Эмилио. «Или вы боитесь?» «Дэнни, у вас и вашей группы огромный задел по сравнению с нами. Да, вы будете ошибаться, но не будете повторять наших ошибок». Железный конь отвернулся, глаза его блестели. «Дэнни», — предположил Эмилио, — «вы знаете что-то еще?» «Да, нет, не знаю, наконец», — произнес Дэнни. «Мне надо подумать». «Но не доверяйте никому из Джулиани, Сандес». Сбитый с толку, Эмилио нахмурился. Возможно, Дэнни думал, что выдает великий секрет, но все на свете знали, что семейство отца генерала — это Каморра. Растерявшийся, ищущий выход из неловкой ситуации, Эмилио мог только переменить тему. «Послушайте, Джон спрашивал меня о синтаксисе в Руанже. Сегодня вечером я составил для него кое-какие заметки, но вспомнил, что как будто бы уже работал над этой темой, до побоища. Я просил Джулиани сбросить все, что мы посылали обратно в мою систему, но так и не смог найти этот файл. Возможно ли, что часть моих материалов хранится отдельно?» Сидевший с рассеянным видом Дэнни заставил себя обратиться к словам Сандеса. «Это было в конце передач?» «Да, последняя моя передача на корабль». Дэнни пожал плечами. «Возможно, она находится в очереди ожидающих отправки материалов». «Что? Материал еще не отправлен на Землю? Как такое могло случиться?» «Информация отправлялась пакетами. Бортовые компьютеры были настроены хранить ваши сообщения и отправлять их группами. Если относительное расположение Солнца и светила Ракхата было неудачным, тогда система группировала материалы в очередь, так чтобы можно было совершить передачу без потерь». «Это для меня новость. Я думал, что все отправлялось сразу после того, как мы помещали материал в компьютер», — удивился Сандес, почти не уделявший внимания подобным техническим соображениям. «Итак, моя статья больше года просто находилась в памяти компьютера до тех пор, пока экипаж Магеллана не отослал меня обратно. Неужели пакеты информации могли разделяться столь продолжительной паузой?» «Не имею представления. Я не слишком много знаю о небесной механике перелетов». «Система должна была учитывать относительные перемещения четырех светил. Постойте, люди с Магеллана высаживались на Стелле Марис, так? Возможно, заходя в память корабля, они отключили код передающего устройства». Подумав, Дэнни решил, что эта возможность является наиболее вероятной. «Последний пакет, вероятно, до сих пор сидит в памяти Стеллы. Если хотите, я могу извлечь его оттуда». «С этим можно подождать до утра». «Нет, вы заинтриговали меня», — проговорил Дэнни, радуясь реальной возможности что-то сделать. «На запрос уйдет всего несколько минут. Не знаю, почему никто до сих пор этого не проверил». Оба вместе перешли к стене фотонного оборудования, и железный конь вошел в библиотеку памяти Стеллы Марис. «Ну вот и оно, шеф», — проговорил он по прошествии нескольких минут. «Смотрите сами. Ваше сообщение до сих пор заархивировано и закодировано». Он запросил систему разархивировать информацию, для чего пришлось подождать. «Вау, тут много всего», — заметил Сандес, посмотрев на экран. «Кое-какая дополнительная информация от Марка. Жасиба будет доволен». «Да, а вот и мой файл». «Я же помнил, что уже проделывал такую работу», — проговорил Сандес. Он молча стоял за плечом Дэнни, пока по экрану проходил новый файл. «София работала над торговыми сетями». Сандес задохнулся. «Постойте, постойте, постойте, постойте! Пролистайте назад! Можно остановить процесс?» «Нет, машина разархивирует все целиком. Ну вот, она закончила», — проговорил железный конь. Сандес, тяжело дыша, отвернулся. «Не ради общества, не ради церкви», — прошептал он. «Нет, нет, нет! Я видел, что она умерла». Дэнни повернулся в кресле. «О чем вы говорите, шеф?» «Пустите меня и не мешайте», — резким тоном бросил Сандес. Дэнни выбрался из кресла, и Сандес устроился перед дисплеем. Собравшись с духом, как будто готовясь принять удар, он снова аккуратно проговорил идентификационные данные и дату, вызвав на экран последний в очереди комплект файлов, невероятным образом переданных на борт спустя много месяцев после его собственной последней передачи. Теперь, наверное, 18 лет назад по времени Ракхата. «Сандес, что случилось? Что вы там увидели? Не понимаю». Испуганный тем, как внезапно побледнел Сандес, Дэнни нагнулся над плечом Эмилио и посмотрел на экран. «О, боже мой!» — беспомощно проговорил он. Все прошедшие месяцы с того момента, когда он приступил к изучению документов миссии Стеллы Марис и статей, отосланных на Землю ее экипажем, Дэниел Железный Конь подчас испытывал неопределенное чувство вины, когда вызывал портреты аналитика в области искусственного интеллекта Софии Мендес. Акварели, нарисованные отцом Марком Робишо, натуралистом первой миссии, оцифрованные и переданные по радио. Первые из них были сделаны на Рокхате во время свадьбы Софии и астронома Джимми Куина. Другие оказались сделанными позже, во время беременности, смягчившей классические черты. Впервые увидев эти портреты, Дэнни решил, что Робишо идеализировал свою модель, потому что на последней его акварели, сделанной за считанные дни до происшедшего в деревне Кашан побоище, София Мендес была столь же прекрасна, как Мадонна на византийской иконе Благовещения. Но когда сравнение ради Дэнни открыл одну из немногих заархивированных фотографий Софии, ему оставалось только признать научную точность зарисовок Робишо. Ум, красота и внутренняя сила. Все совпадало. Необычайная женщина. «О боже!» — повторил Дэниел Железный Конь, не отрывая глаз от экрана. «Не вернусь», — повторил Сандес, содрогаясь всем телом. «Даже ради нее».